Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Добрый день. Мы продолжаем лекции по феноменологии Аристотеля. Хотя, конечно, надо признаться, что мы периодически довольно далеко отклоняемся, собственно, от Аристотеля, переходим в феноменологию. А последнюю лекцию, как вы помните, мы посвятили структурализму, то есть сочетанию феноменологической топики и структурализма, лингвистического структурализма, основанного на идеях Фердинанда де Сосюра. Само сближение феноменологии и структурализма, на мой взгляд, настолько принципиально, настолько содержательно, настолько многообещающе, что на этом стоит остановиться подробнее, потому что мы уже неоднократно говорили, что специфика аристотелевского понимания наличия человека в мире или мира как такового, а от наличия человека мир не отделим, это тоже принципиально, поскольку мир движется недвижимым двигателем или активным интеллектом, и человек является в какой-то мере представителем этого активного интеллекта, этого недвижимого двигателя, он движется вместе с миром вокруг этой оси, одновременно представляя собой возможность связи между движением и неподвижностью. То есть человек есть связь, связь между становлением и вечностью. И, соответственно, он тесным образом связан с одной стороны с Богом, с божественным, с неизменным, с вечным, а с другой стороны с миром, как со стихией становления и движения. И вот эта его промежуточная позиция предопределяет его сущность. Соответственно, сам мир, он без человека утрачивает свое значение. Человек не просто его господин или его часть. Человек связан, является бытием мира. Он является бытием мира, который, он является жизнью мира, и без него мир умрет. Но сам он является жизнью и бытием мира не сам по себе, а именно как представитель. И поэтому он одновременно и подвижность, и неподвижность. Это определяет его сознание, но поскольку он подвижность так же, как и мир, он не может быть только неподвижностью, и поэтому, зная, например, о логике или о божественном мышлении, имея прямое отношение к нус поэтикос, к активному уму, он одновременно этим активным умом человек не является, потому что если бы он являлся, он бы был бы Богом, он бы находился в своем естественном месте, а он изгнан из своего естественного места, он только к нему стремится, и поэтому человек находится в равноудалении, ну, такой нормативный человек, в равноудалении от вечности и от времени. Он более вечен, чем время, но зато более временен, чем вечность. Этим и определяется его место в мире, и то, что человек может быть отождествлен с сознанием или по Хайдеггеру с дазайном. Но это понимание человека как сознание одновременно привлекает совершенно специфическую форму мышления внутри сознания, поскольку чистое мышление божественно, оно связано с логикой, с законами математики, с вечностью, оно уже неизменное, оно принадлежит божественному, оно находится внутри активного ума. И поэтому человек не может напрямую понимать себя и окружающий мир, ни себя, ни окружающий мир, напрямую понимать с помощью математики, с помощью логики. Логические законы, которые даны человеку изнутри активного интеллекта, вот эти логические законы, они неприменимы напрямую к этому мышлению, погруженному в сознание. Потому что чистое божественное логическое мышление, чистый логос вообще никак не затронут и не аффектирован динамикой движения. Он прединтенционален. Человек же полностью интенционален, он полностью погружен в некоторую кинетику жизни, и поэтому он, ему не дано в чистом виде чистого мышления применительно к себе и к миру. Чтобы применить чистое божественное мышление к себе и к миру, или через себя к миру, скажем так, человеку нужно какое-то второе мышление или сознание, и именно это мы и называем риторикой. Вот таким образом, об этом мы говорили в самых первых беседах о феноменологии Аристотеля, где речь шла о риторической физике. И много раз к этому возвращались, потому что именно риторическая феноменология является наиболее точным способом не просто познания и восприятия мира, но и конституирования мира, поскольку человек не просто отражает и наблюдает мир. Он этот мир, наблюдая и воспринимая, его же и конституирует, учреждает и в каком-то смысле творит, выступая как некий луч, брошенный с поэтикос, творящим умом. Человек – это продолжение луча творящего интеллекта, творящего мир. И поэтому человеческое восприятие мира есть одновременно человеческое творение мира. Это двойственность. Нет восприятия чего-то, существующего вне человека и без человека. Мы об этом говорили в критике естественной установки. Это главный пункт феноменологии. Так вот, когда мы говорим о том, что человек воспринимает мир, в феноменологическом смысле должны понимать, что человек воспринимает то, что он же сам и создает. То есть акт восприятия, перцепции, одновременно есть акт креации, акт учреждения. Перцептируя, мы конституируем. Конституируем только не из самих себя, а из того, что располагаются глубже в нас, чем мы сами, выполняя некоторый посыл, некоторый вектор, некоторое действие, некоторый акт активного ума. Таким образом, но это происходит, вот это, этот акт, интенциональный акт, в котором мы воспринимаем и творим мир одновременно, этот акт принадлежит сфере нелогического, потому что логические законы вне, жестко и строго, однозначно вне движения, мы же сотворим и воспринимаем во времени. Или частично во времени, а частично на шаг ближе к вечности. Мы находимся между, как раз между. Человек – это такой мезокосм, который находится между Богом и миром, между центром круга сознания и его периферии. И вот это вот промежуточное место как раз и определяет, что он не может постигать мир и самого себя с помощью логических законов. Логика вечности, математика вечности, арифметика вечности, геометрические законы – все эти принципы неприменимы к движению. Когда мы переходим к движению, мы должны склонить эти логические законы. И мы сами ангажированы, как экзистирующие существа в мире, ангажированы в это изменяющееся экзистирование, и, соответственно, и к себе мы не можем применить строго эти законы логики. И вот область наклоненной логики, область промежуточная между логикой и чистым движением, чистой длительностью, это и определяет область риторики по Аристотелю. И на место силлогизма вступает антимема, вступает троп, вступает фигура речи, где речь идет о некотором отклонении от логических законов, но с сохранением связи с ними. То есть это не просто отсутствие логики, это некоторая частичная логика. Как антимема есть неполный силлогизм, так и законы речи представляют собой некоторые искривленные, наклоненные, такие вот падшие, как падежи в именах, падшие формы логических высказываний. Это не означает, что они полностью упали в падеж, произошел падеж имени, но они наклонились, они склонились, они искривились, эти законы логики, и это искривление и есть речь, это и есть язык, это и есть область риторического, где законы вечного адаптируются к законам временного. И именно такое риторическое описание действительности является с точки зрения сознания единственно достоверным. Ну, отсюда вытекает поэтическая природа науки. Наука должна быть поэтичной. И человек может быть осмыслен только в поэтической топике. Человек – это риторическое явление. И мир еще более риторичен, чем сам человек. Потому что в человеке есть выход к мышлению, есть возможность двинуться внутрь к активному интеллекту, но в принципе он является одновременно мостом между неподвижным вечным логическим активным интеллектом и таким динамическим движением, наоборот, совершенно нелогичного, бессмысленного и павшего. Он находится между ними. В этом его место, в этом его «да» по Хайдеггеру. Это «да» – «зайна». «Да» – «да» – это «здесь». «Здесь» – «бытия», «да» – «зайна». Не «да» – «зайн», а «да» – «зайна». Вот что такое человек. Именно поэтому Хайдеггера переводят в целиконовских семинарах на французский язык термин «дазайн» не «этроля», а «этрлёля». Быть «зайна», то есть быть человеком – это быть «да», быть тем местом, которое находится между вечностью и временем, и соучаствует и в том, и в том. И вот это двойное соучастие, этот мост между становлением и бытием, и есть человек сам по себе. И поэтому человек – существо риторическое. Вот это фактически вытекает из корректного феноменологического анализа Аристотеля, из корректного прочтения Аристотеля и, собственно говоря, на отвержении такого корректного прочтения Аристотеля и основана, как мы видели, материалистическая метафизика, представление об атоме, материальной точке нового времени. Это как раз Аристотель. Но когда мы говорим о том, что к этой сфере сознания, к этой сфере имманентного присутствия, к сфере феноменологии сознания, к сфере дазайна экзистирующего человека следует применить метод структурной лингвистики, мы заходим с другой стороны. И здесь это принципиально обогащает наше представление о феноменологическом анализе Аристотеля и открывает, в общем, следующую страницу, которая могла бы быть самостоятельным курсом, самостоятельным циклом. Это структуралистское прочтение Аристотеля. Прочтение Аристотеля в отрыве от его концептуального толкования и прочтение Аристотеля как нарратива, как мифологического текста, потому что специфика структурализма подходит к языку таким образом, что концептуальность или терминологичность того или иного высказывания, которое представляло бы собой, ну, в классическом понимании, в классическом философском понимании, некоторое инструментальное использование языковой единицы, какого-то слова, для маркирования некой рациональной и в каком-то смысле оторванной от языковой стихии идеи, ну, не идеи в платоновском смысле, а некоторого логического или онтологического целого, которое выходит за пределы языка. И на этом, на таком использовании языка в прагматических целях, где слова лишь обозначают, служат некоторыми нотациями или денотантами, такими нотирующими маркерами для определения концептов, которые существуют в каком-то смысле в науке, вне языка и в другом интеллектуальном контексте, вот это является, ну, как бы нормативом философии нового времени. И также с помощью этого концептуалистского подхода философия нового времени читает и Аристотеля. Если мы говорим о структуралистском прочтении Аристотеля, если мы говорим о таком применении принципа языка как первичной инстанции, не допускающей операции превращения живого контекстуального слова в термин или дальше в концепт, в понятие, вот если мы запрещаем, а структурализм как раз на этом и строится, эта операция запрещается, то есть мы перестаем рассматривать язык как некий инструмент, условный инструмент общения или концептуального мышления, как классическая неструктуралистская лингвистика, а мы говорим о том, что на самом деле язык первичен, он предопределяет семантику в том числе и концептов, и вещей, находящихся в внеязыковой сфере. Соответственно, о том, что вещей, как денотатов, не существует, мы говорили на предыдущей лекции. Вот сейчас стоит обратить внимание на том, что точно так же структурализм, в принципе, отказывает в праве на автономное бытие концепту. То есть, мол, существует некий смысл без слова, который словом лишь обозначается. И, соответственно, без языка. Просто вот термин «флогистон» или «элемент», «атом», «масса», движение, ускорение, время, пространство. Все это в науке и в философии нового времени мыслится как концепты или как какие-то совокупности концептов. То есть нечто совершенно оторванное от слова «время», «пространство», «горящее», как «флогистос» по-гречески, «флогистон», «масса» как совокупность, некая куча. Вот мы забываем, что масса – это куча, мы забываем, что «флогистон» или «флогистос» – это горящее, мы забываем, что атом – это неделимость. И мы слово как таковое практически уничтожаем в концепте. Мол, ну, назвали так, и будем этим пользоваться. И поэтому у нас атом становится делимым, существует субатомарный атом, и флогистона не существует, хотя горючесть существует. И дальше мы впадаем в это, в концептуализм, совершенно отрываясь от языка. Вот такую операцию структурализм запрещает. Он говорит, нет, на самом деле язык и значение слова в его коннотативном измерении, то есть в отношении с другими означающими, вот это и формирует совокупность значения. То есть концептуализм возможен, но на самом деле это некорректное использование языка. В каком-то смысле, когда тот же Сосюр задумался на том, как описывать науку о языке, он предложил такой мета-язык, такое понятие, которое уже оперирует не языковыми единицами для описания самих языковых единиц и их соотношений, а некоторым другим уровнем. Но на самом деле автоматически этот мета-язык не оказывается тождественным концептуальному анализу. То есть концептуальный анализ или концептуальный подход – в целом это не мета-язык, потому что концептуализм игнорирует фундаментальную стихию языка как такового и закономерность языка как первичного целого, в том числе и семантического целого. А мета-язык должен это учитывать. Так вот, применяя такой деконтекстуализирующий метод структурализма к Аристотелю, мы получаем Аристотеля, который действует в структуре слов, Аристотеля дискурсивного, Аристотеля языкового, Аристотеля, который говорит не концептами, описывает не концепты, за тем исключением, когда речь идет о логике, где действительно речь идет, но это уже о логике, о законах логики, это тоже не концепты. И силлогизмы – это не концепты, это операция с некоторыми совершенно специфическими формами сущего, которые сам Аристотель в трактате «О небе», мы там говорили, называет мерами. Вот меры, да, меры – это такая форма, которая не принципиально выходит за пределы риторического. Но когда мы говорим о чем-то, о чем бы то ни было из сущего, кроме мер, то мы имеем дело с языком, а не с концептами. То есть вот упразднение концепта, такое отрицание самостоятельной онтологии концептов и утверждения, что существуют вот эти вечные законы логики, существует логос, существует риторическое, и существует по границе риторического мир тел. Вот это вот на самом деле это аристотелевская онтология и соответствует и феноменологическому прочтению самому Аристотеля. И тогда структурализм, примененный или структуралистское прочтение Аристотеля, будет означать вычищение всех возможных концептуальных форм прочтения Аристотеля. То есть как раз Аристотель на протяжении всей истории и читался концептуально. Поэтому структуралистское перечитывание Аристотеля или такой структуралистский ридинг прочтения Аристотеля, вот это и есть внимательная и последовательная деконструкция, демонтаж того, что мы привыкли считать концептуальным Аристотелем, сведение к языку, к тому языковому контексту, в котором Аристотель писал свои тексты. Это совершенно, на мой взгляд, не начатая тема, не початый край. Здесь мы еще не начинали, хотя вот феноменологическое прочтение Аристотеля есть от Брентана до Хайдеггера, тоже, кстати, остающееся как-то вне магистрального внимания, но это, наверное, и удивляться этому нечего. Но вот структуралистское прочтение Аристотеля или прочтение Аристотеля неконцептуальное, вот это на самом деле совершенно новая страница, которая, на мой взгляд, также, само собой разумеется, была бы такой же естественной и такой же важной и содержательной, как и феноменологическое прочтение Аристотеля. На этом мы с Аристотелем более-менее заканчиваем, и сейчас углубимся несколько в само представление о том, что такое структура. То есть, иными словами, сознание мы отождествляем с языком, и отождествив сознание с языком, мы получаем дополнительные измерения для анализа сознания. И, соответственно, как на предыдущей лекции мы говорили, круг сознание, интенциональный акт, активный интеллект, наэсис, содержание интенционального акта, само местоположение вещей на границе между сознанием и ничто приобретает у нас дополнительное измерение. Вот это содержание сознания отныне мы можем назвать структурой. Структурой, которая представляет собой язык. То есть язык как структура, структура как язык по Сосюру. И тогда мы можем установить прямые аналогии или прямые связи между практически всем тем, что мы говорили о сознании и областью зоны языка. Вот это, вот, на мой взгляд, представляет собой чрезвычайно важное и интересное направление, которое и послужит нам для дальнейшего структуралистского перечитывания Аристотеля как такового. Здесь следует обратить внимание на то, что я уже говорил, но сейчас я чуть полнее на этом остановлюсь. Что такое структура? Вот как надо понимать структуру и у Сосюра, и у структуралистов, и у Леви-Стросса, изучавшего структурную антропологию, и частично у Лакана, и у других структуралистов, в структурализме в целом, можно сказать. И вот структура обладает тремя признаками примордиальности, которые, в принципе, мы о них уже упоминали на прошлой лекции, но я бы на них обратил внимание более подробно, что можно сказать так, что структура трижды примордиальна. Примордиально, то есть предвосхищает изначально, она предшествует или не зависит от того, что следует за ней. Так вот, первая примордиальность – это примордиальность структуры пространственная, поэтому структура является предшествующей по отношению к масштабу. Масштаб не аффектирует структуру. Это первый закон, можно сказать. Первая примордиальность структуры. Иными словами, рассматриваем мы малое, или большое, структура не, остается неизменной, как структура языка. И в этом отношении язык прекрасно описывает это, когда под именем, собственно, разными фигурами, под именем царя фигурирует все его царство. И когда говорит, что, например, там Сталин заключил пакт с Гитлером, речь идет не о том, что один человек малое заключил с другим какой-то пакт, или пакт Риббентроп-Молотов, но на самом деле две страны, две огромные страны заключили Мюнхенский сговор или любое другое соглашение. Соответственно, когда мы говорим, это классическая форма метонимии, когда мы берем малое для, или часть берем для описания целого, или синекдоха, берем часть для описания целого, или какую-то одну деталь для описания цельного явления, соответственно. И здесь мы видим как раз вот эта фигура асинекдохи метонимии, которая является риторической фигурой, выражает более глубокий закон пространственной примордиальности. Иными словами, вот известное в древности представление о симметрии микрокосма и макрокосма, микрокосма как человека, макрокосма как большого мира, вот этот принцип с точки зрения структуры объясняется именно пространственной примордиальностью структуры, что структура человека и структура мира, а также структура государства, которое находится гораздо, которое является гораздо более масштабным, чем отдельная личность человека, но гораздо менее масштабным, чем, например, космос или все человечество или все, и так далее. Вот все эти формы пространственных локализаций для структуры являются вторичными. То есть структура является гомологичной. И в отношении малого, и в отношении среднего, и в отношении большого. Соответственно, жизнь отдельного человека, его решение даже в бытовом плане, значит с точки зрения структуры, с точки зрения феноменологии столько же, что жизнь целого общества или всего человечества, все эти, или там всего мира. Практически все эти масштабные сцены, эти театры экзистенциального развертывания, они структурированы одним и тем же образом. И по мере сужения этого пространственного экзистенциальной территории или по мере ее расширения, структура ее не меняется. Просто другое дело, что для того, чтобы увидеть эту структуру в малом, надо сосредоточиться на малом, для того, чтобы увидеть в среднем, надо ее охватить в целом взглядом, углубиться, а для того, чтобы увидеть большое, надо тоже от этого как-то найти какую-то дистанцию по отношению большого, потому что, глядя на большое, мы видим только деталь. Но это деталь того же, что мы можем увидеть в самих себе, в среднем или рассмотрев малое. Вот эта гомология структуры по отношению к малому и большому, это и определяет, на самом деле, теперь если перебросить мостик к феноменологии, это предопределяет структуру дизайна. Потому что, ну, чаще всего возникающий вопрос у тех, кто изучает Хайдеггера или сталкивается с термином дизайн, в первую очередь вопрос такой, дизайн – это индивидуальный, да, или коллективный? Это о чем идет речь? То есть это о большом дизайне. Мы являемся частью коллективного дизайна, или каждый имеет свой дизайн отдельно и независимо. То есть что и в каком-то смысле дизайн это имманентность, да, имманентность, но кого имманентность? И вот как раз ответ на этот вопрос напрямую вытекает из пространственной примордиальности структуры. На самом деле дизайн не пребывает и не убывает, не становится более действительным и менее действительным в зависимости от его масштабности. Это очень тонкий момент, что дизайн – это никогда не отдельная личность, никогда не коллектив, никогда не все вместе, никогда не части целого. Дизайн – это целое, которое полностью присутствует в каждой своей части. Вот что можно сказать. И поэтому они между собой, это целое, присутствующее в каждой из своих частей целиком, они между собой неразрывно связаны. Поэтому человек, который есть дизайн, не есть часть дизайна, которая может входить в какой-то комплекс, а может выходить из этого комплекса. Человек, экзистируя индивидуально, экзистирует коллективно. В этом есть специфика мидзайн, одного из экзистенциалов. Это первое. То есть, когда человек есть, он есть вместе с другими. То есть, он, когда хочет быть не вместе с другими, он оказывается вместе с какими-то такими уровнями и внутренними пластами, внутренними такими измерениями самого себя, все равно с кем-то. То есть, как бы человек не хотел быть одиноким, и он одинок, и дизайн его одинок, потому что он перед лицом смерти, одновременно он экзистирует вместе с другими. Его одиночество не является индивидуальным. Одиночество человека, если угодно, соборно, оно коллективно. Он вместе с другими одиночествами одиноко делит единое бытие, единое экзистирование. В этом специфика человека. Поэтому, да, не бывает индивидуальным или коллективным. Оно всегда и индивидуально, и коллективно одновременно. Даже когда мы рассматриваем самые такие большие масштабы, берем в пространство всего человечества, при всей такой странной и искусственной форме, потому что человечество экзистенциальным образом довольно сложно обосновать. Вот гораздо проще обосновать какую-то отдельную цивилизацию внутри человечества или там отдельную общину. Это проще с точки зрения экзистенциальной. Само человечество очень трудно обосновать экзистенциально, но допустим, что такой масштаб тоже есть. Так вот этот масштаб человечества и отдельный человек, отдельная личность, они между собой не связаны иерархически или таксономически. То есть человек не меньше, чем человечество. Человек ничем не меньше, чем человечество, а человечество не больше, чем человечество. В той мере, в которой мы говорим об экзистенциальном уровне, о дизайн-аналитике человека и человечества, мы говорим об одном и том же. Мы говорим о структуре, и вот здесь как раз пространственная примордиальная структура или размерность такая, независимость структуры от масштаба выражается в языке. Потому что индивидуального языка не существует, существует общий язык, ну возьмем лингвистическую общность, это мидзайн, этот язык, на котором говорим мы все, но каждый говорит по отдельности, но это не значит, что каждый говорит на своем языке, или общий язык складывается из индивидуальных языков, и поэтому в этом отношении структура, которая является языковой конструкцией или языковым понятием, или связана с языком, стихией, скажем, языка, структура – это стихия языка, она объясняет вот это соотношение частного и общего. Причем отсутствие здесь строгой иерархии, когда говорят, надо пожертвовать индивидуальным ради общественного. С таким же успехом можно сказать, надо пожертвовать общественным ради индивидуального. Речь идет не о том, что важнее, там, коллектив или индивидуум? Важнее то, кто и где и как экзистирует аутентично. То есть, где живет язык, где пульсирует речь. Вот там, где язык построен более корректно, вот то является главным, и ради этой корректной языковой структуры и надо жертвовать всем тем, что к ней не относится. Иными словами, жертвовать надо не меньшим ради большего, а неаутентичным ради аутентичного или менее аутентичным ради более аутентичного. И поэтому в некоторых случаях, если мы имеем дело с пророком, если мы имеем дело с поэтом, если мы имеем дело с мудрецом, то, конечно, надо приносить в жертву неаутентичное существование масс в пользу этой аутентично экзистирующей личности. В другом случае, как наоборот, некоторые институты социальные, культурные, религиозные, они воплощают в себя аутентичное экзистирование дизайна, и тогда надо в их пользу отказываться от индивидуального дизайна. Но это на самом деле всегда такой анализ дизайна, дизайн-аналитики должна предшествовать определению того, кто более важен, человечество или человек. В некоторых случаях человечество менее значит, чем отдельная личность. Если человечество экзистирует неаутентично, а отдельный человек экзистирует аутентично, что человечество ничего не весит. на этих весах. Им можно пренебречь. Именно это вывод из примордиальности, пространственной примордиальности структуры. Вторая примордиальность структуры – это темпоральная примордиальность структуры. Иными словами, структура или язык существует сразу в трех временах – в прошлом, в настоящем и в будущем. Конечно, это разные формы существования языка – в прошлом, в настоящем и в будущем, но на самом деле, по большому счету, это один и тот же язык, одна и та же структура. Поэтому то, что происходит в настоящее время, не может принципиально, вот фундаментально утвердить какой-то новый закон, новую морфологию, новую лексику, новую семантику, новую грамматику, новый синтаксис по отношению к тому, что существовало раньше или будет существовать позже. Понимаем ли мы речь настоящего или не понимаем, это все равно речь, которая является полностью аналогичной речи прошлого и будущего. Соответственно, законы языка определяют то, что на нем можно сказать, и как на нем можно сказать. И, соответственно, темпоральная примордиальная структура предопределяет содержание прошлого, настоящего и будущего, по сути, делая их взаимозаменяемыми. Вот когда говорит, что вот в прошлое нельзя вернуться, я бы сказал иначе, совершенно неверно. Из прошлого нельзя уйти. Прошлое нельзя покинуть, потому что прошлое – это то, что было высказано в рамках, в структуре языка. Мы не можем высказать что-то другое и принципиально оторваться от языка. Мы будем молчаливыми, безгласными рыбами, нас вообще не будет как людей. Если мы люди, если мы говорящие люди, если мы мыслящие люди, пишущие, думающие, я имею в виду слушающие люди, то мы слышим, видим и говорим, и видим в языке. Поскольку Хайдеггер, интересно, говорил, что слово – это то, что позволяет нам видеть. И вот эта способность видеть через дискурс, через речь, эта способность является общим для всех типов времен. И поэтому на самом деле нового не бывает, новое вообще невозможно. Новое – это не старое, нет, новое – это вечное. Новое – это такое же вечное, как прошлое и настоящее, как и старое, как еще не открытое. То есть то, что еще не открыто, это тоже язык. И поэтому оно не может быть открыто, если его нет в языке. Только то, что находится в структуре языка, может быть открыто. Оно может быть и забыто, может быть открыто. Оно в языке всегда есть скрытое и явное измерение. Или, как Хайдеггер говорит, в языке есть молчание. Есть молчание и высказывание. И их комбинации многомерны, но все они уже даны в структуре. Поэтому ничего нового быть не может. Вот это очень важно. Люди, которые говорят, инновация, придумаем новое. Абсолютно ничего нового существовать просто не может. Это то же самое, как говорить о том, о чем-то новом, чего никогда не было. Это значит стремиться выйти за пределы структуры, а за пределом структуры ничего нет. Просто структура, это описывает тот круг сознания, о котором говорили. Попытаться выйти за него, это значит исчезнуть. Просто раствориться. Ну, вам скажут, ну а как же новое время, как же современная наука? Это легко ответить на это. Я отвечаю, а Демокрит? Посмотрите внимательно Демокрита, Эпикура и Лукреция. У Лукреции есть дарвинистская теория происхождения видов, там, или у Эмпедокла еще там раньше. У Демокрита есть представление об атомизме, у Эпикура есть представление о гиперобъектах Мортона, если, когда он говорит Эпикуру, что есть атомы маленькие, есть большие. Вот вплоть до объектно-ориентированной онтологии заложено у досократиков, причем глубже, чем в новое время. Если мы посмотрим, как Демокрит определяет атомы, как ден, то есть некоторое ничто. У ден – это ничто, а ден – это атомы. Когда он выстраивает онтологию атома, то есть частички, не пустой, не отсутствующей, отсекая у слова «ничто» «ни», но не так, чтобы получилось «что», потому что в русском языке или в английском языке, если убрать «ни» от «что» или «no» от «thing», то получается «что» или «вещь». А в греческом не так. В греческом «уден» – это «ниже», то есть «же» ничего не значит, это «ничто». И вот атом Демокрита – это «ден», то есть «уден», у которого брали «у». Соответственно, такое представление о том, что нечто есть вывернутое наизнанку ничто, это наиболее авангардное представление такого современного объектно-ориентированного нигилизма, типа трансцендентального нигилизма Рэя Брасье. То есть это авангард, а это все присутствует у досократиков. Ничего нового не может существовать, и не существует того будущего, которое не содержалось бы в структуре. Именно это, как мы говорили в прошлой лекции, дает возможность такой действительности пророчеств, потому что пророки, по сути дела, говорят не столько о будущем, сколько о постоянных структурах. А будущее вписано так или иначе в эту структуру, оно не может быть выписано. Только то будущее, которого не будет, может быть по-настоящему не вписанным в структуры языка или вот в структуры такой постоянной структуры сознания. Ну, хорошо, если мы хотим действительно чего-то будущего новенького, веселенького, чего еще не хватало, это означает одно – выход за пределы круга сознания, то есть в ничто. То есть вот хотите веселенького, хотите по-настоящему нового, получите ничто. Вот новое в этом смысле, новое как вообще никогда не бывшее, это, по сути дела, такой вот некорректный с точки зрения феноменологии или структурализма подход. Все новое – это не старое, все новое – это вечное. Точно так же, как и все старое – это вечное. И все настоящее – вечное, и будущее – вечное, и прошлое – вечное. То, что есть осмысленного и содержательного, то, что есть семантически связанного, то, что есть структурного в прошлом, настоящем, будущем – это одно. И поэтому в каком-то смысле будущее и прошлое заменимы местами. Поэтому мы можем говорить о новом средневековье, как Флоренский или Бердяев, или о вечном возвращении. На самом деле вечное возвращение – это единственная форма движения. Просто поскольку… А здесь очень важно вспомнить аристотельскую идею, что у движения планеты по орбите не было начала. То есть в этом орбите нет точки, которую можно считать за стартовую. Это движение возникает сразу как движение, не из какой точки. То есть поскольку нету вот момента начала движения, соответственно, движение всегда, соответственно, планета, можно сказать, всегда находится в каком-то смысле во всех местах своей орбиты. В этом вот особенность структуры, структурного подхода, что прошлое уже было, и будущее тоже было, и прошлое будет, и будущее будет как прошлое, и прошлое и будущее, которые и то, и другое есть, и будет, и было, оно аффектирует настоящее, которое неразрывно связано как с прошлым, так и с будущим, потому что это единая структура. Это единая структура, и в ней, в принципе, ничего, кроме того, что в ней есть, содержаться не может. А все, что может в ней содержаться и чего в ней нет, это ничто. Соответственно, вот в этом специфика языка как структуры. И третья примордиальность, описывающая структуру, это онтологическая примордиальность. То есть вначале мы говорили о пространственной примордиальности, потом мы говорили о темпоральной примордиальности, а вот сейчас мы дошли до онтологической примордиальности. Об этом мы говорили меньше, мельком на прошлой лекции. И здесь очень важно понять, что структура или язык не зависит от того, реально это ее выражение или воображаемо. То есть структура является одинаковой у грезы и у действительности, потому что и греза, и действительность есть одновременно и творение, и восприятие. Поэтому статус галлюцинации или статус такого корректного, нормативного, трезвого, бодрствующего, разумного восприятия окружающего мира – это с точки зрения структуры одно и то же. То есть содержательность и внутренние соотношения, означающих между собой на уровне языка, на уровне структуры, вот что принципиально. Потому что, например, галлюцинация визионера, поэта или мыслителя, его мечтания, его грезы или его сновидения, они могут быть гораздо более содержательны, чем самое достоверное восприятие мира каким-нибудь олухом или недоумком. То есть, да, недоумок видит вещи, которые есть. А, например, поэт видит, или там больной в каком-то случае, озаренный человек видит вещи, которых нет. Но структура восприятия и у того, и у другого одинаковая. И в некоторых случаях значение, структурное значение, языковое значение воображаемого или такого грязовического, сновического более пронзительно и более важна, чем совершенно трезвая констатация какого-нибудь среднего человека повседневного. Ну и что толку, что этот средний человек видит там действительность не распадающаяся. Это влияние тех же самых механизмов, тех же самых структур сознания на поэта, и на человека ординарного. Просто ординарный человек видит тусклые картины, он видит нечто лишенное смысла, он видит все привычное, он видит все то, что уже тысячу раз видел. И в каком-то смысле банальность и примитивность человеческого восприятия сродни тому, что греки называли акедией. Это в христианстве смертный грех, мы называем его уныние. То есть вот обычный человек видит трезвость, для него это синоним унылости. То есть пейзаж, который видит обычный человек, он настолько привычен, настолько банален, что он ничего ему не говорит, он не пробуждает в нем никаких особенных чувств, кроме как чувства обрыдлости всего, потому что этот уже все видел 100 раз, там, 1 000 000 раз в своей жизни. Он сталкивался с теми же самыми предметами, с теми же самыми людьми, видел те же самые картины. И он пытается от этого убежать куда? В грезу. Он пытается убежать от этого в какие-то картинки, в фильмы, в фантастические произведения или, в конце концов, в такую интоксикацию, в алкоголь и в наркотики. Просто потому, что значение реальности без интенсивной связи со структурами, оно даже отрицательно. То есть, ну и что, что это реальность? Ну, в одном случае, ну и что, что галлюцинация в другом случае? В речь идет не о том, действительно или воображаемо то, что мы видим, то, что мы чувствуем. Важно, насколько это насыщено токами вечности. Важно, насколько это насыщено структурами языка. Важно то, как это соотносится с такими интенсивными потоками означающих, а не то, вот это есть это или нет. С точки зрения структуры вообще не важно, рассказ идет о том, что есть, или рассказ идет о том, что нет. На этом основании возникла целая наука, нарратология, которая примордиальность, такую онтологическую примордиальность структуры применяет к языку. К языку в широком смысле, к фильму, к произведению искусств, к нарратив, то есть рассказ, миф в каком-то смысле. По-гречески нарратив – это миф. То есть, но нарратология, она обычно занимается культурой и рассматривает все же сферу воображаемого или сферу искусственного. В принципе, последовательное развитие нарратологии, то есть представление о рассказе, о повествовании, вполне может быть двигаться в направлении нарратология повседневного опыта, нарратология науки, нарратология вычислительной техники. Потому что и когда мы говорим о вычислительной технике, о науке или об опыте обывателя, все равно речь идет всегда о каком-то повествовании. То есть можно пересказать нарратологический нарратив, например, теории эволюции видов, нарратив социальной дисциплины, нарратив современной физики. Все это будет ничем иным, как нарративом. А нарратив не имеет значения, это нарратив о действительности или о недействительности, это воображаемый нарратив или нет, потому что нарратив оценивается его автономным качеством, а не тем, есть он или нет. Поэтому неважно, является ли блестящий нарратив нарративом полностью выдуманным, прекрасный, фантастический, такой фасцинирующий нарратив, является ли он полной выдумкой или с констатацией действительности. То есть соответствует ли ему что-то за пределами языковой стихии или нет, вообще не важно. Точно так же, как сколько бы человек ни кричал о том, что он в действительности на самом деле видел, там, чувствовал, слышал, если этот человек идиот или просто не особенно такой вот, не особенно состоятельный, не особенно привлекательный, все его выкрики о том, что он знает, знает, видел, чувствует, понимает, они гроша ломаного не стоят, они никого не будут влиять. Ну и что, что ты видел? Ты просто на себя посмотри, ты кто, что ты видел? И даже его свидетельства в абсолютной действительности того, с чем он столкнулся, будут не иметь никакой ценности, если его речь скомкана, если сам он выглядит неказисто, если он просто не может двух слов красиво изложить и в показаниях путается. Поэтому все человеческое бытие связано с измерением качества именно структуры языка, а не соответствие этой структуры речи, этой структуры повествования тому, что есть или нет на самом деле. Потому что на самом деле, если уж строго говорить, то никакой материальной точки или кварков, или квантов, или наночастиц никто никогда, подавляющее большинство человечества никогда не проверяло, есть ли они или нет. Но мы доверяем по какой-то причине этому нарративу, как раньше доверяли там, определенным мифам. Конечно, кто-то может приблизиться к такому опыту невидимого ближе, кто-то довольствуется тем, что вот ученые, там английские ученые обнаружили, ну и молодцы вот эти английские ученые. Мы не проверяем же ни одного опыта. Вообще вот все опыты, которые начинают Галилея и кончают современными, то, что происходит, например, в андронных коллайдерах, мы не проверяем. То есть мы считаем, что ну, они врать не будут. А вот когда Бруно Латур или, например, Фейерабенд попытались проверить те или иные опыты, поставить их, вот базовые опыты Галилея, Галилеи, например, или Пастера, оказалось, что это просто, или там Бойля, оказалось, что это просто надувательство, это были шарлатаны, которые, по сути дела, подтасовали все результаты. Их опыты вообще никому ничего не доказали, это были фокусники такие, вот самые настоящие мошенники. Но мы посчитали, а Латур показывает, как происходило доверие этим опытам. То есть в лабораториях приглашали английскую королевскую семью для того, чтобы она посмотрела опыт, удостоверила. При этом для того, чтобы когда создававший вакуум мехами рабочий, его закрывали ширмы, чтобы у царствующих фигур персон не сложилось впечатление, что речь идет о каком-то обмане. Ну, чистый театр, чистая постановка, чистое надувательство, просто абсолютно, причем дешевое. Но поскольку придворные дамы охали, там королева закрывала глаза, когда видела, что не падает в вакууме перо с объяснениями таких представителей королевского научного сообщества, там король хмурился жестко, поправляя парик. Вот из этих мимических картин, из этих поз, из этих таких вот аффектов, из этих психологических складывалась научная достоверность опытов, потом лаборатория получала сертификат королевского присутствия, потом это уже лаборатория, в свою очередь, раздавала другие сертификаты. И так проходят столетия, и никому в голову не приходится спросить, повторить этот опыт и сказать, смотрите, нас просто одурачили здесь или там. Мы верим, потому что нарратив. Потому что речь идет о структуре повествования, а не структуре действительности. И если нарратив, то есть повествование такое убедительное само по себе, структурированное, если означающее в нем хорошо и как-то гармонично и радующим образом скомпоновано, то мы воспринимаем это как достоверную вещь. А всякие суждения каких-то маргиналов с бешеными глазами, которые их вылупив, кричат, да я попробовал провести, все не так, их считают просто возмутителями спокойствия и удаляют там на лечение. Но дело не в том, важно или не важно высказывание, есть ли высказывание в действительности или нет. На самом деле мы говорили, вот очень была важная лекция о том, что такое эвидентность. С точки зрения Брентана, как это не простой очень термин, он связан с активным интеллектом. И никоим образом, в принципе, структурализм не отменяет разницу между воображаемым и действительным. Просто структурализм говорит, что с точки зрения нашего отношения к воображаемому действительному, с точки зрения структуры языка, это второстепенно. Есть специальные дисциплины, онтология, например. Вот хайдеггеровская онтология или онтология там, Лотца или онтология своего рода логика Брентана, где квантор существования вводится как единственная логическая маркер, единственный логический маркер. Вот да, онтология существует, и воображаемое или действительно, это не одно и то же с точки зрения принципиальной осмысленной онтологии. Но с точки зрения всего остального, вот за пределом Брентана, Хайдеггера, Лотца, там еще Майнонга и еще там 100 человек, все остальное – вот за пределами этих профессиональных онтологов, которые занимаются проблемой там, определения онтологии, фундаментальной онтологии, эвиденции и так далее, вот за пределом этого очень ограниченного круга онтологов значение различия между воображаемым и действительным просто настолько второстепенно, что оно вообще полностью теряется за горизонтом. Это вопрос онтологов рассуждать, действительно или воображаемо то или иное высказывание. Это есть такое, собственно говоря, есть такое направление, но мы говорим не об этом. То есть мы говорим о том, что в абсолютном подавляющем большинстве случаев просто вот мы берем любое существо, то любое измерение, любой масштаб дизайна, и мы увидим, что структура всегда принципиально, примордиально по отношению к вот этому онтологической операции, которая невероятно сложна, которая требует колоссальной компетенции и философской глубины. Поэтому обычный человек просто не будет, не может этим заниматься, если он вообще задумается о различии между воображаемым и действительным. Но обычный человек это плохо, скорее всего, кончит, потому что это надо как-то быть призванным к этому дифференциалу между зайном и зайндом, вот этим дифференс хайдеггеровским, надо быть просто вызванным им. Это и есть философское призвание или призвание онтолога. Обычный человек, любой обычный ученый, обычный специалист, там уж не говорю обычный, просто разговаривающий где-нибудь на телевизоре или в книгах. Такой обычный, ординарный, банальный человек, он, в принципе, не собирается проводить различия между действительным и воображаемым. И, в принципе, это не то, что правильно, это вполне, вполне понятно почему. Потому что мы живем в структурах, структура примордиальная, и структуры предопределяют содержание того, о чем мы говорим. То есть то, о чем мы говорим, то и есть. Вот самое главное. Теперь, собрав воедино, мы получаем довольно фундаментальную, массивную, если угодно, конструкцию, представление о том, какова природа сознания, природа дизайна. Эта природа предшествует пространственное масштабирование, соответственно, нет здесь принципиального для языка малого и большого, и нету, и большое не больше, чем малое, вот это важно, с точки зрения структуры, большое не больше, чем малое. Макрокосм ничем не сильнее микрокосма, определяет не то, кто из них больше, а кто аутентичнее. Точно так же по отношению ко времени. Структура первична по отношению ко времени, и, соответственно, для структуры даже не так принципиально, настоящее это, либо прошлое, либо будущее. В любом случае, все, что есть, это то, что может быть и что уже содержится в языке. Соответственно, то, что было, то, что есть и то, что будет, это рекомбинации некоторых возможных семантических, лексических и синтаксических построений. И, соответственно, их набор и запас, с одной стороны, бесконечен, потому что комбинировать можно по-разному, а элементы этой комбинации, да, наоборот, довольно ограничены, как количество букв, например, букв в алфавите или возможных звукосочетаний, возможных фонем, чем занимались Трубецкой и Кобсон в пражском кружке, тоже представители структурной лингвистики. Иными словами, третья примордиальность в каком-то смысле безразличия в относительно того, воображаемым или реальным является повествование. То есть структура как таковая предшествует действительности или воображаемому. С точки зрения структуры нет различия, о чем мы говорим, о том, чего нет или о том, что есть. неважно. Вопрос в том, как мы говорим. Что мы говорим, как мы говорим, какие выражения лица делаем, когда мы говорим о том или другом. Вот это гораздо важнее, нежели есть ли то, что, о чем мы говорим, или нет. И так ли оно, или не так. Поскольку и есть и так, или не так, это вопрос такой глубокой философской квалификации, требующий такой глубокой философской квалификации, что это находится просто заведомо за пределом компетенции подавляющего большинства человечества. Соответственно, либо мы будем считать подавляющее большинство человечества за исключением там, сотни онтологов, которых во всем мире можно из всех этих миллиардов подобрать, либо будем считать умственно неполноценными, просто некие низшие формы жизни, что неправильно, либо мы должны признать примордиальность структуры, потому что человек, погруженный в структуру вот этой нарративной онтологии, он вполне полноценен. Просто тогда, скажем, именно онтологи являются некоторым возможным исключением. Вот они и занимаются проведением, только эти онтологи, в своих совершенно специфических условиях занимаются проведением различия между воображаемым и действительным. Кстати, наш курс показывает, насколько это непросто, насколько это сложно. А если мы добавим курс тоже новый, по платонизму, по философским мифам Платона и курс по фундаментальной психологии, мы увидим, что на самом деле это еще сложнее определить, что есть, а чего нет. Эта проблема еще более запутана. Поэтому на самом деле в целом же признать примордиальность, эту тройственную примордиальность структуры по отношению к прошлому, будущему и настоящему, по отношению к малому и большому, то есть микрокосму, макрокосму, индивидууму, коллективу, и признав примордиальность структуры по отношению к тому, чего, что есть и чего нет, это, кстати, это в принципе позволит нам по-настоящему убедиться в такой автономности зоны сознания, автономности с феноменологического поля, как поля структуры. Здесь еще последний момент относительно равнозначности воображаемого и действительного. Следует обратиться к очень аргументированным трудам, там, десяткам томов Жоржа Дюмезиля, который на одном конкретном примере, на примере индоевропейских обществ, и рассматривал трехфункциональную модель, как трехфункциональная модель разделения всех людей, всего общества на три категории – брахманов, кшатриев и таких простолюдинов или скотоводов в обществах кочевников или крестьян в оседлых обществах. Вот эта третья функция менялась в зависимости от того, имеем мы дело с кочевыми или оседлыми народами. Так вот эта трехфункциональная система сохраняется и там, где она является социальным институтом, в полной мере, как, например, в индийском обществе, отчасти в древнеиранском обществе, и там, где она не является. То есть тогда она становится элементом мифа, религии, сказки, права и проявляется в искусстве, ремесел. То есть трехфункциональность в каком-то смысле автономна по отношению к тому, является ли эта трехфункциональность в одном случае строгим выражением реально, действительно существующей социально-политической системы со всеми институтами, правовыми кодексами, с там, миллионами граждан, это признающих на протяжении тысячелетий, как в случае Индии, как индийские касты, либо не является, либо эта трехфункциональность, как в случае многих других индоевропейских обществ, проступает в философии, например, трехчастному представлению о душе у Платона, или в христианской трихотомии дух, душа и тело, либо с точки зрения трех ведущих сословий в средневековом европейском обществе, либо даже с точки зрения мифологии у скандинавов, кельтов, латинян или греков. То есть Дюмезиль показывает практическую независимость, автономность трехфункциональной модели от того, есть она или нет. И там, где она есть, на самом деле, то есть как реальность. И там, где ее нет, она везде все равно предопределяет нарратив и некую, то, что называется «grille de lecture» по-французски, то есть решетку дешифровки истории, событий, политических процессов, социального уклада. То есть трехфункциональная система есть структура, независящая от того, соответствует ли ей в действительности те или иные институты или не соответствует. Вот это важнейший вывод Дюмезиля, который он аргументированно на протяжении всей своей жизни на множестве примеров с подробнейшими описаниями проиллюстрировал и доказал. Это вот еще один пример, а Дюмезиль – представитель структурализма. Таким образом, такая первичность и автономность структуры по отношению к действительному и воображаемому, она доказана множеством способов, а в антропологической сфере нечто подобное делает Клод Леви-Строс, который то же самое вот последовательным образом структуры родства, именно структуру родства описывает как некий фундаментальный закон, определяющий и мифы, и ритуалы, и обряды, и социальные установки, и отношения между семьями, родичами, свояками, и модели брака, и модели обмена. То есть вот как бы мы ни... какую бы мы сферу ни затронули, и религиозные культы, то есть сферу, скажем, действительного или сферу недействительного, структуры, антропологические структуры будут точно такими же. Ну вот аналогичный пример таких антропологических структур исследует Жильбер Дюран, о котором я много говорил и писал целую книгу о воображении, посвятил его учению о трех режимах бессознательного. Тоже это антропологическая структура, которая первична по отношению к тому, есть или нет то, о чем она говорит. И это автономность мифа, автономность нарратива. Собственно говоря, вот эти замечания позволяют нам дополнить структуралистскими изложениями, а это большое поле, разработанное поле, дополнить сферу феноменологии. То есть, сочетая структурализм с феноменологией, мы получаем дополнительные измерения при анализе сознания и феноменологии сознания. И здесь следует завершить тем, что интересно, что структуры, конечно, очень напоминают парадигмы или образцы Платона, то есть некоторые комплексы идей или идеи, которые являются вечными, неизменными, первичными, которые предопределяют вещи, их понимание. Но, в отличие от платонизма, структурализм, вот это тоже принципиально, гораздо ближе, собственно, к Аристотелю, поскольку структуры, структуралисты, не рассматривают как нечто трансцендентное. И этим структуры отличаются, например, от законов логики. Структура – это язык, это риторика. Поэтому риторика, как мы видели в начале этой лекции, располагается между логикой и ничто, в такой внешней границе сознания. Поэтому здесь очень важно провести это различие. Мы настаивали сейчас на различии между структурами или нарративами, языком и внеязыковой сферой, внешней по отношению к языку, которая, в принципе, либо несущественна, либо ее вообще нет. Это уже сложный вопрос, вопрос для онтологов. Но сама по себе автономность структуры для нас была принципиальна и примордиальной структурой в отношении того банального понимания о существовании внеязыковых материальных тел и их закономерности, который представляет собой такой материалистический нарратив нового времени. Вот структурализм предлагает избавиться, как феноменология предлагает избавиться от естественной установки, так структурализм предполагает избавиться от корреляционистского подхода, позитивистского подхода и от самого представления о существовании денотата. Денотат может и есть, но это не принципиально. Есть он или нет, потому что все содержание развертывается в структуре, которая исчерпывается соотношением означающих, то есть денотантов. Поэтому донатат, он может быть, а может не быть, это вообще никого не волнует. И вот эта автономная, автономность структуры, автономность языка по отношению к тому, что находится за его пределом, так, независимость языка, с постановкой вопросительного знака, такого вежливого вопросительного знака, есть ли это корреляция или нет, это вообще ничего не меняет с точки зрения нарратива. Соответственно, мы настаивали на этом. Но следует еще обратить внимание, что кроме такого, такой автономии, автономии от внеязыковых материальных, скажем так, телесных объектов, которые ничего не добавляют и ничего не убавляют, скорее всего, все-таки убавляют по отношению к языку, потому что они отяжеляют. Вот как раз банальное сознание, оно угрюмо или пребывает в состоянии уныния и акедии именно потому, что оно слишком доверяет тому привнесению, которое материальность внесет с собой в вещи. То есть материя привносит с собой уныние. Просто если мы имеем дело с символом вещи, это весело, интересно, это может вдохновлять. А если мы имеем дело с собой вещью, в этом есть что-то унылое. Поэтому отсюда возникает ощущение тщеты достигнутого, когда самое большое чувство разочарования постигает человека, когда он достигает своей цели, а не когда он ее не достигает. Когда он не достигает, у него остается желание, пусть и надломленное, подавленное, аффектированное, месть тем, кто не дали ему осуществить возможное. Но самое ужасное, когда человек достигает того, что он хочет, тогда вещь уже есть, а вместе с ней есть и там материя, это угрюмая, грустная, такая внушающая лишь так невероятное уныние материальность достигнутого. А материальность – это тщета, ничтожность и смерть. Поэтому на самом деле, когда мы говорим, что автономность структуры ничего не приобретает при вещи, это понятно, потому что в ней нет содержания вещи за пределом языка и игры означающих. Но это верно. Но когда мы говорим, что она ничего и не теряет, когда установлено соответствие между представлением и действительностью, вот тут может быть и не так, потому что вторжение ничто в вещь с той стороны круга сознания во многом смысле обессиливает ту вещь, он придает такой вкус тлена, привкус тлена в вещи как таковые, которые, и когда он становится слишком ощутимым, наступают уныние и акедия. Поэтому люди, погруженные в альтеглихкайт, в повседневность, они в принципе живут в состоянии такого перманентного, иногда тщательно скрываемого, но уныния, именно потому что имеют дело с вещами, что еще остается. Это и есть сама стихия унылого пейзажа. Пейзаж становится унылым, когда он становится привычным, когда он становится таким повседневным, альтеглихкайт. И, соответственно, вот акедия – это свойство материи. Поэтому материя, скорее, или вещи как таковые, существующие за пределом нашей языковой структуры, скорее обкрадывают эту структуру. То есть они что-то вычитают из языка. Денотат – это, если так к нему серьезно отнестись, это некое вычитание, это некое ослабление. И отсюда ферфален. Помните хайдеггеровский экзистенциал, о котором мы говорили, что дазайн падает, он падает в вещи. И, конечно, это падение вызывает ощущение такой грусти, потому что эта грусть рождается в дазайне по мере того, как дазайн отдаляется от самого себя, выходит за свои пределы, сталкивается с ничто, и это ничто падает в ничто, ферфален, распадается, растворяется в ничто, и это растворение и продуцирует, индуцирует скорее уныние, то есть акедию вещей. Вещи на самом деле сами по себе ужасные. А разговор о вещах или желание вещей, или повествование о вещах может быть совершенно другим и свободным от этого тлена, который присутствует в разлагающей диссолютивной материальности. Соответственно, но тем не менее мы проводили эту линию автономности структуры по отношению к внешнему, по отношению к материальным вещам или вещам как таковым. И здесь все-таки следует для полноты картины подчеркнуть, что структура – это не парадигма Платона, это не образцы Платона, это не идеи, существующие сами по себе. Структура имманентна так же, как имманентно сознание. И поэтому мы говорим не о мышлении в полном смысле слова, не о логосе, не о вечных законах, а говорим о том, что находится между вечностью и чистым движением, чистой длительностью. В этом особенность структурализма, и именно поэтому структурализм так хорошо соотносится с феноменологией. И структурализм, и феноменология утверждают свою автономию по отношению и некой субъектной или там духовной платонической априорности и по отношению к материальности. И то, и структурализм, и феноменология оперируют с промежуточной онтологией, с третьей онтологией, онтологией, которая располагается между вечностью и временем, между неподвижностью и движением. И эту сферу выделяет в качестве такой базовой единственной. Иными словами, структурализм – это имманентная, а не трансцендентная философия. И тем самым параллелей и сходств с феноменологией оказывается еще больше. Соответственно, двигаясь в этом направлении, мы можем существенно обогатить наше представление и о феноменологии, и о сознании, и, соответственно, о Аристотеле. Углубление или понимание тройной примордиальности структур, в принципе, на мой взгляд, чрезвычайно содержательно, и думая на эту тему и проводя такой структурный анализ любой ситуации, жизненной ситуации, ситуации сознания, ситуации социально-политической, культурной, исторической или даже философской, это, конечно, невероятно грандиозное поле для тех людей, которым не безразлично свое собственное присутствие в мире, которые как хоть изредка, но осознают, что они экзистируют, что они есть, что они где-то находятся, что они наличествуют, они просто являются такими механическими жерновами Альтеглихкайт, которые в часовом механизме или в каком-то телеге, так, скрипя, двигаются к цели, не имеющим никакого отношения. Вот если человек задумывается, то, что он есть, он, в принципе, и где он есть, и зачем он есть. Для него подобного рода структуралистский подход будет чрезвычайно важен, он за него схватится, наверняка схватится и попытается применить и расширить, и развить. И это правильно, только так и надо поступать. Всего доброго. Das heißt zugleich, die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage